хмурясь, сообщил ему. «Испортил нам Митька Кургана всю обедню, кажется». «Какую обедню?» — не понял сперва председатель. Вроде начал Егор помаленьку вытаскивать девку. «Я за этим делом внимательно слежу. А сейчас Егор туча тучей. Я было сунулся к нему, он обложил меня злым матом». И Корнеев рассказал Большакову, что произошло у Скирды между Митькой и Варварой Морозовой. Захар выслушал все молча. «А тут еще Иришка в рев ударилась, и я боюсь, как бы она Варьке теперь чего не наговорила, и тогда уж...» «Иринка-то с чего?» — спросил Захар, хотя тут же и сам догадался. Поднял на агронома удивленные глаза. «Ну да мне и самому это было в изумлении, когда Клавдия Никулина рассказала», — проговорил Корнеев. «А оно, если разобраться, чего же? Мы заскорузли уж, много нам не видно. Серчишка у нее молоденькая, а Митька — парень броский». Захар сел в кашовку, укутал поплотнее ноги старой медвежьей шкурой. «Как, кстати, она, Клавдия?» Корнеев пожал плечами. «Знаешь же, треплют языками по деревне, об ней с Фролом. Тоже древний рыцарь объявился, смех один. Я о другом». Корнеев только махнул рукой. «Чтоб в молитвенный дом не слышно, а старушонки похаживают к ней». «Да, невесело проговорил Захар. Ну, ладно, присматривай тут, к обеду вернусь. Ни с Егоркой, ни с Варькой пока ничего такого не надо. Тут разобраться следует осторожно. Если Варька к Егору, чего же она Митьку по сапатке тогда не съездила?» «Не знаю, а должна бы, кажется. Вот то-то же. Тут непонятное что-то пока для меня. Ну, поглядим. С Иришкой сам попробую потолковать, если сумею». И сейчас, прихлебывая чай, обдумывал, как удобнее это сделать. Анисим чай почти не пил, поглядывал беспрерывно в окошко. «Митька-то, сказывают, на работу сегодня не вышел?» — спросил старик. «Не вышел. Ему стервецу уши оборвать бы», — сказал Захар. Ирина звякнула посудой, быстро встала из-за стола, отошла к печке. Анисим проводил ее краем глаза. «Сказывают, на полустанок утром бегал он», — продолжал старик. «Недавно воротился, я в окно видел. Заболел, может?» «Больных у нас возят», — со злостью проговорил Захар. «Ну да, ну да», — неизвестно к чему промолвил старик. Захар отодвинул пустой стакан, подняв глаза на Ирину. «Я вот что хотел, дочка. Мы с тобой об Варьке Морозовой как-то...» «Вы что, сговорились?» — крикнула Ирина. «Провалиться бы ей! Не буду я, ничего не буду!» И, схватив одежду, выбежала из дому. «Ну да, ну да!» — опять промолвил свое старик и неловко полез из-за стола. Через несколько минут Захар вышел на крыльцо, возле которого росло огромное дерево. По улице торопился куда-то Колесников. Увидев председателя, он остановился. «А новость-то ты еще не слыхал?» — спросил он. «Сегодня утром Варька ушла к Егору». «Как ушла?» — переспросил Захар, чувствуя в душе облегчение. «Известно как. Собрала платьишки в узел, да и перетащила к Егору в дом. Я как раз у Егора сидел. Вот, — говорит, — пока матушки дома нету, а то не осмелюсь при ней. И чтоб, говорит, ты, Егор, не думал, что я с Митькой, и заплакала. С Митькой-то, говорит, отец меня силком заставлял». «Силком?» — переспросил Большаков. «Это зачем же? А черт его знает. Может, женить на ней Митьку хотел? Вернуться я расспрошу Егора поподробнее. Куда же они уехали?» Захар подошел к кошеве. «Да в сельсовет регистрироваться». Едва Варька ввалилась, Егор, понимаешь, так и просиял. Не шутейно знать мучился мужик. И сразу ко мне. Сходи к Фролу, попроси подводу, чтобы в сельсовет съездить.